Глава 52. Это было неизбежно, предначертано, всем понятно. И только я, как дура, оттягивала момент. Ждала, думала, хотя рядом с Данте это смешно. Рядом с ним думать получается только после двух оргазмов. И вот сейчас я начинаю путь к первому. Член медленно заполняет меня до краев, как вода в бокале с шампанским. Дышать не получается, шевелиться тоже. Только ощущать, как медленно и тесно мы погружаемся в этот омут блуда, когда нет света, нет воздуха, только сладкая на вкус похоть. От нее кружится голова, словно от алкоголя. Движение, еще одно, и член Данте целиком во мне. Я с шумом выдыхаю, на грудь как будто надавили, между ног настоящее лижущее пламя. Данте не двигается. Лишь сильнее стягивает пальцами мою грудь, часто дышит прямо в ухо. «Пипец, Люб, я как будто в рай попал». «И как там?» Шепчу, пока все мои нервы спираль крутит, пока все чувства обостряются до пределов предвкушения нирваны. Это как катание на карусели, когда мы с Данте орали от страха и восторга. Это как поездка по туннелю метро без света, когда страх крутит живот. Я не знаю, что ждет нас дальше, но знаю одно. Сейчас я бесконечно счастлива и уверена, что Данте тоже. «Горячо, влажно, тесно, возвращаться не хочется», — усмехается Данте, проводит ладонью по моей спине до самой ягодицы, крепко сжимая ее в ладони. Теперь нет ни одного интимного участка, которое бы не было в его власти. «Я знал, что ты не выдержишь». «Ну ты и придурок!» Хочу ударить его рукой, но он только гортанно смеется, ведет от ягодиц руку к шее, продолжает пульсировать глубоко внутри, как приклеенный, словно пытается прочувствовать каждый миг этого по-настоящему первого раза, когда нет страха, что завтра все может закончиться, когда нет желания просто унизить и растоптать. А может, он просто хочет трахаться, а я выдаю желаемое за действительное. Данте тянет член обратно, а потом силой вгоняет глубоко внутрь. Я вскрикиваю, а тело прошибает током. Данте садист, потому что с точностью повторяя маневр, медленно вытаскивает свой агрегат и тут же возвращает его обратно. И каждый раз эмоции столь же сильны, столь же губительны. Но их сила не сравнится с тем, когда Данте отпускает себя, принимаясь просто трахать, со всей одержимостью, которая у него скопилась, просто вбивать член в самое нутро, рыча зверем где-то у уха. Это продолжается так долго, что моя внутренняя спираль сжимается до предела, готовая вот-вот выстрелить. Данте ускоряется, удерживая меня в одной точке, пока все тело не занемело, пока я не перестала слышать и видеть, оставляя только один орган чувств – осязание. Сейчас оно на максимально высоком уровне. Но Данте резко выходит, толкает меня на пол, заливая все мое лицо полупрозрачной спермой. Пошло, грязно, но я все равно слизываю капли с губ, пробую ее на вкус. Я сижу перед ним в прострации, пока он с довольной улыбкой водит членом по моему лицу. Долго и методично, словно представлял эту картину много раз. Даже скорострелом его назвать не могу, потому что он и так долго сдерживался. «Данте, я не кончила!» Напоминаю ему немного обиженно, а он только скалится. «Обидно, да?» «Отомстил?» «Не. Просто потерялся в твоей Марианской впадине». «Ну ты и придурок!» Хочу встать и просто умыться, но Данте хватает меня за талию и куда-то несет. «Отпусти, я вообще-то обиделась!» «Я знаю», — говорит этот изверг, разворачивая меня к себе, усаживая на столик, роняя косметику. Мои ноги неприлично широко, а в его руках оказывается помада. Любимая, красная. Он крутит ее в пальцах, пока я горю от нетерпения, пока между ног обжигает прохладный воздух и раскаленная, как лампа, накаливание желания. Данте стирает с моего лица свою ДНК и красит мне губы красным, потом отходит, рассматривая с головы до ног. «Ни одна одежда не смотрится на тебе лучше, чем красная помада». «Блин, чертовски приятно слышать, если бы только не его постоянные шуточки про мой вес. А как же моя задница? Разве мне не надо схуднуть?» «Дура ты! Она может быть какого угодно размера!» Подходит он ближе, а его член восстает из спящих. «Но для меня остается самой лучшей». «Всегда?» – спрашиваю, а грудь сжимается от нежности и любви. «А если он снова ответит какую-то гадость, я его ударю». Данте подходит близко, снова приставляя член к раскрытой щели, а его пальцы вдавливаются в мои щеки. «Всегда». Он целует меня, размазывая незафиксированную помаду, трет головкой клитор, вызывая бурные реакции в теле. Меня колотит от эмоций и возбуждения. Кажется, что весь воздух из большого помещения перекочевал в одну точку, где в порыве животной страсти смыкаются наши губы и тела. Какой-то момент я не выдерживаю. Шлепаю по ягодицам Данте и просто толкаю его к себе, чтобы член, наконец, окунулся в мою влагу, которой стало так много, что она позорно стекает по ногам. Данте воет мне в губы, и я сама стону, пока член внутри пульсирует, растягивая меня под себя. Поцелуй прекращается, и теперь мы оба вымазаны, как индейцы красной краской, перед жестким сражением с врагом. И это недалеко от правды, потому что каждый удар члена о матку похож на яростную схватку, которая обязательно закончится той самой маленькой смертью. И чем чаще эти удары, тем ближе смерть. И мы оба ее ждем, соревнуясь в том, кто на этот раз ее получит быстрее, кто быстрее кончит. «Да, да, да, еще, еще!» «Как же там у тебя узко! Знаешь, скольких трудов мне стоило не насиловать тебя каждый, сука, день! Хочу тебя всегда! Хочу!» «Бери, пожалуйста, бери!» «А теперь не отмажешься! Теперь ты моя!» Оргазм начинается между ног, сковывает клитор, заставляя стенки влагалища сильно сжиматься. «Данте!» «Давай, давай, кончай, как только ты умеешь!» «Мы тут?» «Пофиг где! Кончай, я сразу за тобой!» Шипит Данте, только усиливая давление пальцев на бедрах, врезаясь в меня на полной скорости, рассекая нервную систему, позволяя полностью раствориться в ощущении удовольствия, что убивает и оживляет одновременно. Я кончаю с криком и почти сразу чувствую, как нутро наполняется горячим семенем, а Данте рычит, стискивая зубы и вдавливаясь лбом в мой, кончая второй раз. Мы шумно дышим, поглаживаю кожу, покрытую капельками испарины. Смотрим в глаза и одновременно смеемся, словно достигли долгожданной цели. Вместе. «Стоило оно ожидания?» Спрашиваю тихо, пока тело гудит, как паровоз, а в висках до сих пор пульсирует. «Непонятно пока. Надо повторить». «Давай ночью. Мы и так тут устроили Армагеддон». Смотрю по сторонам, представляя, сколько это все прибирать, и еще помыться. Данте достает свой член, роняя несколько капель на пол. «Нас ждет пополнение?» Усмехается он, остыв немного. Я качаю головой. Я села на таблетки почти сразу, как мы сошлись. «Какая продуманная!» Отходит он, осматривая свою работу. «Господи, я никогда не была настолько грязной!» Но, наверное, впервые эта грязь именно внешняя, а внутри стерильно чисто. «Походи так, мне нравится». «Ну уж нет, тут где-то были душевые». Мы действительно находим, где помыться, а когда покидаем студию, понимаю, что профукали целый день съемки. Более того, заплатили людям просто так. «Моделей буду искать я», говорю, когда мы садимся в машину. Данте пожимает плечами и спокойно ведет машину, пока я выбираю в социальной сети приятных девушек, но почему-то думаю о том, понравятся ли они Данте. Почему я не могу решить ничего сама? Как тебе это? Я думал, ты сама будешь выбирать. Смеется Данте, заворачивая на парковку китайского ресторана. Голодная? Это тонкий намек на мою задницу? Блин, Люб, задолбала с этим. Офигенная у тебя задница. Может, если ее трахнуть, ты успокоишься? Да я пошутила, что ты сразу? Хочу открыть дверь, но Данте пихает меня обратно, открывая двери сам. Придурок, блин. Сама такого выбрала. Я выбрала других, но ты всегда маячил где-то рядом, как неизбежное зло. Добро тебя не возбуждает. К ресторану мы идем за руки, а Данте все время улыбается, как дурак. Что ты десна сушишь? Предвкушаю сегодняшнюю ночь. Ты не устал? Мы можем перенести на завтра. Ты устанешь ждать, когда я устану. Хохочет он, когда к нам подходит девушка, чтобы проводить за столик. Она так жрет его глазами, что хочется вырвать ее нарощенные ресницы. Она тебе понравилась? Смотря для чего. Ну, трахнул бы ее? Конечно. Спокойно говорит Данте, листая меню. Ну, капец. Понятно. Кажется, все же нужно было подождать подольше. Ты издеваешься? Люб, я могу трахать кого угодно. Но мне кажется, я дал понять, что хочу делать это только с тобой. Он говорит, и я должна поверить, правильно? Но проверить не помешает, просто чтобы быть точно уверенной. Что ты задумала? Я? Искренне удивляюсь. Ничего. У тебя вот тут морщинка появляется, когда ты думаешь. У меня нет морщин, мне 20 лет. Но будут. Возможно. К этому времени ты найдешь себе кого-то помоложе, без морщин. Закрываюсь меню, наконец полностью погружаясь в его изучение. И почему-то становится до слез обидно, ведь однажды все это может закончиться. Я не могу быть уверенной, что всегда было настоящим. Он все еще принц Стальной Империи, а я все еще девочка с периферии. Иначе почему к своим родителям он мотается один?